Казалось невероятным, что может до такой степени исхудать человек. Голова приняла очертания черепа, кожа побелела, уши топырились с прозрачными пластинками, только в глубоко запавших глазницах еще теплились огоньки угасающей жизни. Клавдия, занятая все дни на молодьбе, когда кончала работу, с тревогой вбегала в зимовье, всматривалась в заострившееся лицо мужа. «Ну что, Иренька?» — спрашивала, обтирая липкую испарину с его горячего лба. Он шевелил губами, силясь улыбнуться. «Ничего». Как не упрашивала Клавдия освободить ее от работы, походить за Ильчой, пока не получает ему, Петруха оставался непреклонен. «Он год целый у тебя дохнет, сдохнуть не может, а ты ждешь поправки. Придушила бы подушкой, ему же сделала бы добро. А хочешь с ним возжаться, ступай, только вовсе прочь со двора, вези вон за паскотину». «Нет в тебе жалости», — вспыхивала Клавдия, — «зверь». «Ладно, не учи, поезжай-ка с Михайлой по сено, приютил вас». Укаталась зимняя дорога, крепким черепком окостенела земля, прочным льдом затянуло зыбучее болото, снегом засыпало шаткие кочки. Просторнее стало в лесу. Кудреватые летом, березы теперь маячили в березом небе тонкими обтрепанными сучьями. Каменными столбами вытянулись камлистые лиственницы. Петрухе не хватало покосов, скупил все свободные паи на лугах, тоже не хватило. Тогда он отправил мужиков косить на семилушках казенной дачи по охотничьей тропе, ведущей на Худоилань. От веку там некошенная трава уродилась небывало густая. Сено не нужно было грести, мужики копнили прямо из валов. Траву подвалить удалось под ведра, и сено убрали душистое, зеленое, как лук. Петруха остался доволен. Однажды утром, когда на небе еще не зорилось, Клавдия, управившись с Ильчой, вошла в избу. Петруха кивнул ей головой. «Поедешь с Михайлой по сено на семилушке, на шести конях. Собираетесь проворней, чтобы к вечеру вернуться». «Не успеть», — отозвался Михайло. «Почитай 20 верст в один конец, и дорога не промятая. Тайга, матушка, не на тракте». «Ну и что ж? Поди, овсом мои кони кормлены, сходят, не запреют. На первый раз полегче, воз возавью учти. До семилушков вместе с вами доеду. Жеребца в Худоилань отвезти Курганову надо. Отгулялся, как черт». Петруха стремился улучшить породу своих лошадей и на лето брал на отгул, на пастбище, в свой табун жеребца худоиланского богача Курганова. «Топор в головке брось, не забудь», — сказал Михайло Клавдии, подтягивавший через сидельник у последней запряжки. «В тайгу, в бездорожье, язви его едем». «Бросил», — ответила Клавдия, прихлёстывая к оглобле под бойку. «Ну где он, хозяин наш?» — подул в озябшие кулаки Михайло. «Догонит», — кутаясь в дошонку и падая в сани, сказала Клавдия. «Отворяй ворота, поехали». Скрипнули ворота, запищали примёрзшие к снегу полозья саней. Лошади с места тронулись рысью. Над Окорицей светлыми проколами в черном небе сияли три зорьки, пояс Ориона. До Кирейского луга дорога была торная. Здесь возили сено, лошади, потряхивая наборной сбруи, весело отфыркивались. Петруха верши ехал сзади. Кургановский жеребец, туго примотанный ременным поводом к дуге, толкаясь жирным боком в оглоблю, бежал рядом с передним конем. Диковатому жеребцу на шею накинули еще аркан из кованой железной цепи. С Кирейского с ворота дороги не стало. Лошади побрели шагом,